Второй вариант развития событий предполагал встречную контратаку паучьего флота кораблями гарнизона с целью навязать инцам невыгодный для них ближний бой с последующей попыткой оттеснения противника к зонам минных полей. При успехе этого маневра прогноз выдавал шанс на полную победу гарнизона 19%, при неудаче шанс на полную победу противника и уничтожение всех сил гарнизона 100%. В любом случае, силы прикрытия Сириуса затягивали бой на срок от 67 до 102 минут в зависимости от ситуации. И в любом случае, они теряли от 38 до 43% флота, неизбежно гибнущего во время сближения с врагом на дистанцию клинча. Все затаили дыхание, ожидая решения адмирала Вигу, командующего силами прикрытия Сириуса. Корабли людей пришли в движение, перестраиваясь в атакующий ордер. Повсюду негромко зазвучали возгласы одобрения. Любой боевой пилот на месте адмирала поступил бы так же. Рисковать жизнями целой колонии, позорно прячась за силовыми щитами до последнего, не стал бы никто, даже если бы на планете не было ни атома Гефтония. Тем более, когда шансов на победу ронов 19 раз больше необходимого. В помещении зашумели, и Лань оторвалась от мониторов. Кто-то из командования вывел подробную широкомасштабную голограмму боевого пространства у Сириуса прямо в центр зала, и смотреть стало гораздо удобнее. Лань быстро отрегулировала положение ложемента, чтобы максимально обозревать происходящее. Тем временем на поле боя силы Содружества начали сближение с противником, и все находящиеся в секторе отдыха люди превратились в органы чувств. Внезапно голограмма резко погасла, и оглушительно взревели базеры боевой тревоги. Рефлекс, впитавшийся в кровь еще в летней школе, выбросил Лани из ложемента, словно заряд плазмы из излучателя. Повинуясь сигналу тревоги, стенные переборки сектора отдыха резко ушли в потолок, открывая доступ в ангары, когда уже бегом выскакивали десятки пилотов. Спустя 30 секунд Лани уже начинала предстартовую проверку системы. «Внимание, эскадрилья!» — раздался в наушниках голос Рилла. «Засечен флот инсектората, приближающийся к системе. Расчетное время выхода противника из гипера — 1 минута. Личному составу доложите о готовности». «Я Вектор-2, к бою готов!» — тут же донеслось в ответ. «Я Вектор-3, к бою готов!» Несмотря на то, что сразу после окончания предстартовой проверки бортовые системы перехватчика сами отправляли командиру эскадрильи сигнал о готовности, устно доклад был обязателен. И это было не только еще одной традицией. Психологи отмечали большое влияние этой фразы на сознание пилота. Она была словно категоричный росчерк под всем тем, что оставалось вне кабины боевой машины. Плеть была готова и рванулась в бой. Лани с трудом дождалась своей очереди и, едва не перебив предшественника, доложила: «Я Вектор-6, к бою готова». Потолочные створы ангара раскрылись, и держатели плавно вытолкнули перехватчик в шлюз. Внешняя переборка открылась, открывая вид на звездное небо. «Я Вектор-1, эскадрилья старт по моей команде», — прозвучал приказ Волса. Потянулись томительные секунды ожидания, каждый из которых показался Лани длиной сейчас. «Ну чего они там медлят?» Она невольно поморщилась на командование. «Им, конечно, виднее, но зачем так затягивать? Минута давно истекла, и флоты инсов, скорее всего, висит где-нибудь над плоскостью эклиптики. За то время, что они сидят в шлюзе базы, она уже наверняка сожгла бы парочку пауков. А так, глядишь, ей вообще не хватит ни одного. Если системы дальнего обнаружения засекли флот противника только перед самым выходом в реальное пространство, значит, его численность совсем невелика. Скорее всего, это еще один разведывательный отряд, как на прошлой неделе. И в бой, конечно же, первыми пойдут ветераны, а новичков постараются поберечь. Ласковое солнце, так она никогда не станет боевым пилотом». Индикаторное пространство вспыхнуло сигналом старта, и первое звено эскадрильи рвануло снаружи. Спустя секунду звено Лани уже набирало ускорение, стремительно выбрасывая тройку хищных силуэтов в открытый шлюз. Вокруг мгновенно разлилось чернильное море космоса, и Лани слилась со своей плетью в единое целое. «Я Вектор-1, эскадрилья, атакующий ордер!» Волс успокоил Лани. «Значит, бой все-таки будет. Ее первый бой!» Она с восторгом выполнила указанный маневр, занимая свое место в ордере. В это мгновение включилась система мониторинга тактической обстановки, и Лани на мгновение оцепенела, не сразу поверив своим глазам. Пространство около военной базы занимало около 300 зеленых отметок, обозначающих боевые вымпелы Содружества. Космос напротив них был густо покрыт ковром красных точек. Флот инсектората — 3108 отметок. «Эскадрилья, слушай боевой приказ!» — Волс говорил спокойно и уверенно, словно в очередной раз вывел новичков на учебный полет. «Система Альфа-Центавра атакована флотом Инсектората, превышающим нас в численности десятикратно. Задача — не допустить уничтожения противником колонии на Радуге и обеспечить защиту гражданского населения. Это все». Он секунду помолчал и добавил. «Теперь все зависит от нас». Лани отметила, что все восприняли известие спокойно, не дрогнул никто. Вспыхнула команда к началу атаки, и маленький, но гордый флот Содружества устремился на сближение с врагом. На связь вышел ведущий звена и раздал цели. Лани старательно захватила первичную и вторичные отметки и сосредоточилась на пилотировании, удерживая свое местоположение в атакующем звене. Бортовой навигатор выдал предупреждение. Флот инцев на дистанции дальнего удара. Сейчас пауки дадут залп. Что ж, Рил будет гордиться тем, как она проведет свой первый бой, даже если он станет для нее последним. Только бы удалось добраться живой до дистанции Клинча. Но в планы командования бессмысленная гибель людей в самоубийственной атаке не входила. Едва атакующие корабли достигли дистанции лучевого удара, система тактического мониторинга зажгла на переднем крае атаки несколько новых зеленых отметок. Лани бросила взгляд на данные опознавания. Десяток тяжелых эсминцев, свернув поля преломления, вышли из невидимости. В следующее мгновение пространство, заполненное передовыми частями флота инцев, вспыхнуло множеством ослепительно ярких огненных шаров вскипающего пламени. Сдетонировали минные поля, поняла Лань. Автоматика затемнила прозрачный кокпит перехватчика, защищая человеческие глаза, и тотчас в наушниках заремел голос Волса. «Эскадрилья, максимальное ускорение!» Ланя включила форсаж, даже не успев удивиться появлению минных полей. Ведь 4 дня назад этот сектор системы на картах был отмечен как безопасный для полетов. Атакующие корабли под прикрытием широкого фронта остаточного загрязнения, вызванного подрывом минных полей, стремительно сближались с флотом инцев. Она успела заметить, как на карте зажглись несколько желтых точек. Это находившаяся на орбитальном аэродроме подскока небольшая эскадра союзников присоединилась к бою. Судя по характеру их действий, Дельфи были оснащены средствами радиоэлектронной борьбы. Если они успеют выйти на дистанцию рэп-удара, то мы еще сможем попить из пауков крови, подумала Лани. Но в этот момент первая волна человеческого флота вынырнула из облаков бурлящего газа, и передовые корабли инцев открыли беглый огонь. Небольшое облако атакующих и красный океан отметок на изображении боевого пространства поредел. Маневр уклонения, команду ведущего хлестнула, как щелчок кнута, и Лани бросила перехватчик в сторону, уходя от удара. Дистанция до противника быстро сокращалась, она непрерывно бросала машину из стороны в сторону, меняя углы атаки и векторы направления, но с каждой секундой уклоняться от несущей смерть лучей становилось все легче. Еще через несколько мгновений передовые части человеческих подразделений вгрызлись в гигантское тело паучьего флота, и время для Лани слилось в один стремительный бурлящий поток. Первичная цель – сближение, выход на орбиту атаки, залп, уклонение, снова залп, уклонение, опять залп, взрыв, разворот. Вторичная цель – сближение, атака, взрыв. Новое целеуказание – первичная цель – сближение, выход на орбиту атаки. Бешеная карусель яростного боя уплотняла минуты в секунды, полностью отдавая власть над телом рефлексом и подсознанию. События сменяли друг друга со скоростью ревущей в верхних слоях атмосферы метеоритного потока. В какой-то момент у нее на хвосте оказался перехватчик пауков, но первый ведомый их звена в последнюю секунду точным залпом превратил его в облако кипящего газа, и карусель атаки снова поглотила Лани. Звено разорвало в клочья еще один паучий крейсер, и на ее ведущего навалилось сразу десяток инсов. Лани бросила машину в лобовую атаку, краем глаза стараясь удержать в поле зрения третий перехватчик звена. Маневр уклонения, залп, снова уклонение. Идущий ей навстречу паук разлетелся на обломки менее чем в 100 метров прямо по курсу. Прячась от огня противника, она прошла облако обломков насквозь и успела снять с ведущего еще одного врага. Где-то совсем рядом ударили лучи, расходясь ее машиной в какие-то метры. Ведущий сложнейшим маневром практически мгновенно стряхнул себя пару истребителей пауков и сам вышел им в хвост. Лани выдала предельное ускорение и успела прикрыть ему тыл. Залп, взрыв, уклонение, залп, взрыв, уклонение. Карусель смерти продолжалась, все сильнее увеличивая темп. В какой-то момент истребителей инцев вокруг стало так много, что разглядеть отметки своего звена на карте среди бесконечного моря красных точек было невозможно. И ориентироваться приходилось уже на глаз. Жить оставалось минуты полторы. Ослепительная вспышка расцвела совсем рядом, и тактический анализатор сообщил, что они с ведущим остались вдвоем. Снова уклонение, залп, бешеная круговерть и мельтешение космоса, усеянного большими и малыми рыжими пятнами. Цель указания — атака. Вдруг корабли инсов резко отклонили в сторону, и индикаторное пространство судорожно запылало сигналами максимальной степени опасности. Ведущий проорал команду, водя лайнер за собой куда-то резко вверх, и она включила форсаж. Автоматика, пытаясь спасти человека, сняла ограничения на максимальные перегрузки, и невыносимая тяжесть навалилась на нее, стремясь разорвать на куски сердце и легкие. На короткий миг Лани потеряла сознание, а когда кровавая пелена немного спала с глаз, она с трудом перевела взгляд на тактический анализатор. Под ней в опасной близости собирали свою кровавую жертву серебряные слезы, и огромный кусок пространства превратился в пиршество смерти. В 3000 километрах прямо по курсу гигантской грациозной грозди висели серые шары тяжелых линкоров, ударной группировки и бескрайние потоки жаждущих крови крохотных шариков, несущие в себе частицы антивещества, стремительно пожирали рыжую массу паучьего флота. На карте ежесекунду вспыхивали все новые и новые тысячи отметок, обозначая выходящие из гиперпространства силы Содружества. «Я Вектор-1, эскадрилья перегруппироваться», — раздался в эфире старый голос Волса. «Живой!» — радостно вспыхнула мысль. Лани рванул за ведущим, стремясь поскорее оказаться рядом с Рилом. Перегруппировка была недолгой. Эскадрилья потеряла 2/3 личного состава, из 10 троек осталось лишь 11 машин. Вскоре пришел приказ возвращаться на базу, и оставшиеся в живых неспешно потянулись в сторону своей станции. «А что произошло?» — не выдержала Лани. «Отставить бредить в эфире!» — сердито отрезал Волс. «Я Вектор Шестой!» — срочно поправилась она. «Прошу уточнить обстановку. 10 минут назад флот Содружества вышел из гиперпространства. В данный момент заканчивается уничтожение противника, вторгшегося в систему Альфа Центавра», — весело прозвучал ответ Волса. «Но ведь они же ушли к Сириусу», — удивилась Лани. «Как это возможно?» «К Сириусу ушли необходимые для оказания помощи силы. Основная группировка сразу прыгнула сюда. Нашей задачей было убедить пауков в том, что их удара здесь никто не ждет, и продержаться до подхода основных сил. Все было спланировано заранее. Командующий точно предугадал замысел инсов и устроил им здесь ловушку». «Но как он догадался?» — изумилась Лани. «А вот этого не знает никто», — серьезно ответил Рил. Глава 9. Интересные находки. Дежурный оператор системы обнаружения напряг железы и выпустил еще одну нить. Он придирчиво осмотрел складывающийся рисунок декоративного плетения, которым от скуки решил украсить свой боевой пост. Ажурность образа требовала доработки, и он принялся аккуратно перебирать нити передней пары лапок. Его смена заканчивалась еще не скоро, и оператор старался скоротать время этим единственным доступным на посту способом. Формально и это было запрещено инструкцией. На базе с момента ее создания была введена максимальная степень режима секретности. Впрочем, необходимость этих мер была понятна любому. Глубоко законспирированная и тщательно замаскированная база инсектората находилась в самом центре жизненного пространства Дельфийской империи, и не где-нибудь, а под боком у материнской системы водоплавающих. Яркая оранжевая звезда, на орбите которой вращалась их родная планета, имела с спутником систему двойного коричневого карлика, мрачную, пустынную и радиоактивную. Бывший из двух ее компонентов имел свой спутник и жиденький пояс астероидов, совершенно бесполезный с точки зрения добывающей промышленности. Небольшая планета-спутник коричневого карлика под влиянием мощных приливных сил последнего не имела осевого вращения и была навечно скрыта от оранжевой звезды и ее света своим темно-бордовым солнцем. Этот, погруженный в бесконечную темноту планетоид, щедро одариваем темным светилом, теплом и радиацией, столь любимой расы инсов, очень напоминал оператору родную звездную систему. Разве только здесь было два солнца, но зато они такие же ласковые, не дающие этот омерзительный свет. Неудивительно, что высшие решили оборудовать базу именно здесь, на стороне планетоида, обращенной к закрывающему почти всю небесную сферу мрачному солнцу. Это место подходило для таких целей как нельзя лучше. Каким образом они смогли сохранить строительство такого глобального сооружения в тайне, до сих пор оставалось для оператора загадкой. Поистине, велик разум высших. Как бы то ни было, но база функционировала уже год, а Дельфи даже не заподозрили подвоха. Новое оборудование ради перехвата оказалось выше всяких похвал. Он впервые столкнулся с подобными разработками уже здесь, на базе, а ведь до этого не без оснований считал себя одним из лучших специалистов в данной области. Иначе он не получил бы это назначение. Сюда направлялись только самые достойные. Официально было объявлено, что это оборудование есть результат новейших разработок творящих. Однако среди низших ходили слухи, что оно закуплено у союзников. Уж очень чужим было исполнение узлов и агрегатов. Сказать по правде, оператор сомневался в том, что подобное под силу ученым в Аарсе. Может, нелепые коротышки и торговцы перекупили разработки у кого-то еще? Это было бы ближе к истине. База являлась мощнейшим центром слежения за эфиром. Оператор служил здесь уже более полугода и хорошо изучил, на что она способна. Все переговоры Дельфи, от перебранных шахтеров на астероидах до секретных донесений флота генеральному штабу, теперь доступны паутине владетелей и королеве-матери. А 3 месяца назад, после того, как в обстановке предельной секретности на базу были доставлены и установлены дополнительные узлы все того же неизвестного производства, великий инсекторат начал слушать и переговоры Содружества людей. Всякий раз при мысли о недосягаемом величии расы инсов, оператор испытывал колоссальный прилив гордости. Вот и сейчас, задумавшись о важности своей миссии, он почувствовал, как возрастает внутри циркуляция кислоты, обеспечивая ему прилив бодрости. Это казалось очень кстати. Служба на сверхсовременном базе слежения имела один минус. Новейшее оборудование функционировало полностью в автоматическом режиме, сводя участие операторов в рабочем процессе к минимуму. А конкретно оператор 90% своей смены являлся простым наблюдателем. Отскоки постоянно клонило ко сну. Он боролся с этой проблемой, прибегая к декоративному плетению. К счастью, оба владетели, руководившие базой, милостиво глядели на это занятие, дав таким образом негласное разрешение на оформительскую деятельность. Что поделать, мозг низших далеко не столь велик и не способен к самосозерцанию, но надо же как-то сохранять бодрость. В другом месте оператора высосали бы уже заодно подозрение в сонливости, но только не здесь. На замену потребуется новый сотрудник, а каждый рейс корабля на базу являлся потенциальной угрозой конспирации. Оператор довольно почесал брюшко задней лапкой. Все-таки хорошо находиться в привилегированном положении. В этот момент системы безопасности напрягли сигнальные нити, предупреждая о замеченном изменении в обстановке. Оператор изучил поступившие данные. Ожидается выход из гипера в районе коричневого карлика. Судя по идентификации, это свои, идут в режиме максимальной секретности. Это либо один крупный корабль, либо скорее небольшая группа мелких кораблей, как обычно в таких случаях. Но почему без предупреждения? Оператор на секунду задумался, надо ли докладывать высшему, но хорошо поразмыслив, решил не торопиться. Информация о гостях могла прийти раньше, не в его смену, и сменщик мог забыть ее и передать. Беспокоить же владетеля по ошибке было чревато переговору. Да и время для доклада еще будет, базу не так-то легко обнаружить, если заранее не знать, где искать. Оператор продолжил наблюдение. Через 10 минут метрика пространства искривилась, и в систему коричневого карлика из гипера неуклюже вывалился тяжелый крейсер инсектората. Сразу видно, что капитан корабля заранее рассчитал местоположение точки выхода из прыжка таким образом, чтобы корабль оказался скрыт за массивным темно-бордовым светилом от находящейся неподалеку системы Дельфи. Однако и это ему показалось недостаточно, и крейсер исчез, включив после преломления. Но через секунду рыжее пятно корабля появилось вновь, и генератор поля явно испытывал сбой в работе. С первого взгляда крейсер вызывал подозрения. Уж только то, что корабль инсов передвигается в одиночку, само по себе было более чем странным. Не говоря о сбоях в его системах, что вообще из ряда вон выходящие. Педантичность инсов известна на всю галактику, то, у кого просто не может быть. Но при более пристальном рассмотрении многое становилось понятным. Крейсер оказался сильно поврежден, наверняка он уходил в гипер прямо из тяжелого неравного боя. Рубка владетеля, судя по оплавленным обломкам, попала под удар плазмоизмучателя этих трижды проклятых проматерью людей, и от нее осталась одна едва треть. Высший выжил просто чудом. В том, что владетель выжил, оператор не сомневался. Только владетель мог направить сюда корабль. База была настолько засекречена, что о ее существовании за пределами этой системы не знал ни один низший, а пространственные координаты были известны только владетелям, управляющим боевым флотом. Тем временем крейсеру с третьей попыткой удалось активировать поле преломления, и рыжее пятно корабля исчезло с обзорных экранов. Однако секретное оборудование базы продолжало фиксировать отметку крейсера на радарах, сенсоры высокой мощности легко преодолевали невидимость на таком расстоянии. Корабль включил единственный уцелевший аварийный двигатель и медленно потащился к планетоиду, рыская на курсе. Видимо, система управления также была серьезно повреждена, как и система связи, не подававшая признаков жизни. Оператор с ужасом понял, что никакого предварительного известия о таком визите быть не могло, и дальнейшее затягивание доклада может стоить ему жизни. Он, дрожа от страха, вышел на связь с владетелями и сообщил о появившемся корабле. К счастью, известие оказалось слишком важным. Оба высших, выйдя из самосозерцания, занялись израненным крейсером и про проступок оператора забыли. Облегченно расставив лапки, он расслабился. Не каждый низший может похвастаться тем, что избежал заслуженного наказания. Определенно, у него сегодня счастливый день. Оператор перебрал лапками паутину, устраиваясь удобнее в переплетении нити, и принялся наблюдать за происходящим. Крейсер подходил к планетоиду, вблизи на него было и вовсе страшно смотреть. Каждый квадратный метр его конструкции нес на себе следы тяжелых повреждений. Оператору было совершенно непонятно, как он вообще до сих пор мог двигаться, да еще и совершить гиперпрыжок. Тяжелый крейсер не предназначен для посадки на планету, но в данном случае это была для экипажа единственная возможность спасти своего владетеля, а заодно и себя. Эскадра, потерявшая владетеля, наказывалась смертью. Похоже, крейсеру придется просто упасть на поверхность планетоида, смягчая падение единственным уцелевшим тормозным двигателем. Владетели базы поняли это намного раньше оператора, и борющийся за жизнь своего высшего, крейсер уже получал светосигнальную навигацию. Наконец, изодранный корабль медленно упал на землю и неуклюже завалился на бок, поднимая вверх облака пыли, тут же повисшие плотным слоем, медленно оседающим в условиях малой гравитации. Спустя 10 минут около оплывших обводов входного шлюза уже суетились воины, пытающиеся зайти внутрь. Неподалеку ожидала бригада скорой помощи с медицинским коконом для владителя. Внешний створ шлюза оказался залит расплавленным броневолокном искореженного корпуса, и спасателям пришлось прорезать в нем проход. Через полчаса возни доступ в крейсер был открыт, и воины с медиками торопливо скрылись внутри. Какое-то время оператор с любопытством ждал, что за известие принесут спасатели. Но минуты шли, никакой информации не было, и его снова стало клонить ко сну. Он встрепенулся и решил продолжить плетение, но тут система наблюдения внезапно забурлила помехами. Оператор озадаченно потер лапкой голову грудь. Такое за все время существования базы происходило впервые и как назло в его смену. Он торопливо завозился с аппаратурой, завибрировала сигнальная нить. Его вызвал следящий и передал приказ владетелю немедленно отрегулировать систему. Оператор утроил усилия. Он с удовольствием бы удесятерил их, но и так делал все, на что был способен. Новейшая система не поддавалась. Она не выходила из строя и продолжала работать, но с помехами, избавиться от которых ему никак не удавалось. Снова вышел на связь следящий. Владетели были в ярости. Оператору дали 3 минуты на устранение неисправности, после чего его употребят в пищу по обвинению в предательстве и саботаже. От мгновенно вспыхнувшего ужаса он похолодел так сильно, что циркуляция кислоты внутри его тела резко упала, вызвав замедление двигательной активности. Работа сильно замедлилась. Оператор понял, что теперь ему точно не успеть. Он судорожно забился в своей паутине, в отчаянии пытаясь сделать хоть что-то, но все было бесполезно. Система работала нормально, словно параллельно с помехами. Внезапно он понял, эти помехи не возникали внутри ее, они приходили извне, кто-то или что-то в относительной близости от ключевых узлов оборудования наводил сильнейшее излучение, вызывавшее диссонанс системы. Но рядом с базой не было ничего в радиусе нескольких сотен миллионов километров, разве что изувеченный крейсер. Оператор решил доложить владетелям о сделанных выводах, но не успел. Плетение базы вздрогнуло, и нити тревоги бешено завибрировали. В следующую секунду до оператора докатились вибрации мощного взрыва. Кажется, взорвалось где-то в районе внешнего шлюза. Система наблюдения по-прежнему забита помехами, и он вцепился в сигнальную нить, стараясь получить информацию о причинах тревоги. Но понять, что происходит, никак не получалось. Связь не работала, а нить приносила только сумбур и нечто невообразимое. Основную часть персонала базы составляли низшие из числа рабочих, а они не были разумными, их сообщения хаотичны и наполнены страхом. Высшие молчали. Следящий тоже, и он решил подождать. Снова пришли вибрации от взрыва, на этот раз гораздо ближе, где-то на нитях владетели. Оператор решил покинуть свой пост и выяснить, что же творится на базе. Он быстро побежал по густой паутине коридоров. Мимо него в панике в разные стороны проносились рабочие. Никого из разумных не попадалось. Вдруг сигнальная нить дернулась и обмякла. И спустя секунду оператор почувствовал сильнейший жар, исходящий из коридора ему навстречу. Он остановился и напряг органы чувств. На какое-то мгновение ему показалось, что там, впереди, в воздухе, мелькнуло нечто стремительно летящее по коридору. Оператор удивился этому и повернулся, пытаясь проследить взглядом полет загадочного объекта. Откуда он мог взяться на базе, созданной на безжизненном планетоиде? Но в следующее мгновение животный ужас страшным ударом выбил из мозга всяческие мысли. Прямо перед ним стояло чудовище. Черное матовое существо замерло в двух шагах в упор, разглядывая оператора гладким обрубком, венчавшим уродливую четырехлапую фигуру. Никаких следов фасеток или иных органов чувств заметно не было, но он сразу понял. Чудовище, нелепо стоящее на двух нижних лапах и оттого еще более жуткое, разглядывало его словно экспонат в музее. Сквозь сковывающий разум лед ужаса оператор узнал безобразного монстра. Инстинкт самосохранения ужалил нервную систему, резко поднимала внутреннюю температуру тела, и он опрометью рванулся назад, стремясь спастись бегством и укрыться в технических ответвлениях базы. Кошмарное чудовище за его спиной сделало короткое движение, и густое, липкое пламя захлестнуло коридор, пожирая паутину, мечущихся в разных стороны рабочих и оператора, которому не хватило десятка шагов до ближайшей переборки. 13-й неторопливо шел по тесным неровным коридорам паучьей базы и методично вливал в каждое боковое ответвление очередную порцию напалма. Хищное жало огнемета щедро извергало потоки бушующего пламени в считанные секунды, превращая в пепел плотные слои паутины и очищая дорогу. На нижних уровнях базы сопротивления почти не было. Половину наземных бойцов, инсов, уничтожили еще на борту крейсера. Входной шлюз корабля был заранее подготовлен к приему гостей и превращен в одну большую плазменную печь. Пока спасательная команда пауков скрывала внешний люк, две группы спецназа в режиме невидимости покинули борт через специально подготовленные выходы с противоположной стороны. Охрану базы заставили врасплох, и у инсов началась паника, и воины пауков сосредоточились в командном центре для защиты своих владетелей, но было уже поздно. Бой вышел скоротечным и жестоким. Броневолокно защитных переборок прожгли плазменными зарядами, после чего применили термобарические гранаты. Остатки подразделения охраны вырезали уже в ближнем бою. Пауки дрались отчаянно, без страха и надежды на спасение, но остановить людей так и не смогли. Сейчас верхние уровни базы представляли собой сплошное раскаленное пепелище, и боевые действия сместились на нижние уровни, бойцы прочесывали базу коридор за коридором. Одного владетеля размазывало по стенам взрывом во время штурма командного центра, второго личной охране удалось куда-то увезти. 13-й выделил для поисков две подгруппы и повел остальных дальше. Упустить живым высшего крайне нежелательный вариант, но он пришел сюда не за этим. А владетели его мальчишки найдут, в этом он не сомневался. В спецназе Содружества служили лучшие из лучших, и хотя сами подразделения были немногочисленными, но это были прирожденные бойцы, каждого из них он отбирал лично. 13-й, я Клинок 4, прием! Раздался в телефонах бронекомбинезона голос офицера связи. На связи. Есть связь с Литерой. Соединяй. Спустя секунду 13-й услышал механический голос синхропереводчика. «Господин командующий, я рад вас слышать!» Наследный принц ОЭ, как обычно, начал с предписанной дворцовым этикетом формировки. «Здравствуй, О!» — коротко ответил 13-й. Витиеватые фразы в радиоэфире во время боя он не признавал и 2000 лет назад. Проникновение на объект прошло успешно. Командный центр уничтожен, внешние орудийные порты и защитные цепи деактивированы. Система самоуничтожения базы под контролем. Ведем зачистку. Высылай бронегруппу. Сеанс связи по прибытии эскадры. Отбой. Ой, понял все мгновенно и отключился, не задавая ненужных вопросов. Наследный принц был умен и без всякого сомнения на своем месте. 13-й вспомнил визит на праздник по случаю победы и основания колонии в системе Эпсилон Эридана. Официальные резиденции принца были устроены поистине королевские торжества. Наверное, даже на поверхности океана были видны следы бесконечных церемоний, периодически прерывающихся роскошным шоу-программами. Но мало кто знал, что роль принца на торжестве играл его двойник. Сам же Оэ двое суток провел с 13-м в одном из засекреченных командных пунктов имперского генерального штаба. Операцию по захвату загадочной базы инсектората готовили в режиме максимальной секретности. Даже отец-император не был в курсе всех деталей. Русский, на котором прибыли гости Земли, до сих пор оставался на орбите Иилау. А Алиса в сопровождении целой свиты имперских придворных регулярно появлялась в различных общественных местах планеты, практически не выходя из-под объективов журналистов. Первоначальный план операции, составленный Дельфи, был прост. Многочисленные факты и явно не случайные совпадения, повлекшие за собой ряд поражений в сражениях текущего года, заставили империю сомниться в безоговорочном превосходстве своих технологий в области связи и обнаружения. Все более очевидным становился тот факт, что инсекторат получил возможность прослушивать весь эфир вооруженных сил, включая переговоры императорского дома и генерального штаба. Но засечь место, из которого велся радиоперехват, так и не удалось. Это фактически означало неизбежность катастрофы. Тогда империя принялась скрупулезно просеивать свое пространство в точках, наиболее выгодных с позиции размещения центра радиошпионажа. Спустя полгода кропотливой работы под подозрение попала система коричневого карлика, являющаяся спутником ни много ни мало самой материнской системы Дельфи. Но простое уничтожение базы вряд ли дало положительный результат. В следующий раз инсекторат будет более осторожным и не даст себя обнаружить. Это не решало проблемы. Необходимо было захватить оборудование, понять, с какими технологиями пришлось столкнуться и выработать эффективные меры противодействия. Вот тут начинались сложности. В планетарном бою, закованные в гидроскафандры, бойцы Дельфи сильно уступали воинам пауков. Многочисленные расчеты показывали, что наземный штурм базы неизбежно заканчивался крахом. Все стратегические сооружения сектората имели надежную систему самоликвидации на случай вторжения противника. И стало ясно, что получить контроль над базой до ее самоуничтожения не удастся. Предлагались и отметались десятки различных вариантов, но результат был все тот же. Тогда наследный принц принял решение обратиться за помощью к союзникам, за что подвергся немалой критике. Многие были против этого шага, считая, что он станет означать публичное признание империи полной потери своей самостоятельности в стратегической области, где Дельфи до появления людей традиционно лидировали в течение тысячелетий. Но перед угрозой гибели расы император пошел на нарушение вековых стереотипов и правил. В результате 13-й получил просьбу о помощи и план операции. Людям предлагалось под прикрытием дельфийской эскадры высадиться на планетоид и провести штурм базы. В этом случае расчеты имперских аналитиков выдавали шанс на успех. Но 13-й предложил свой план действий. Спустя 2 часа после того, как курьер доставил зашифрованные данные лично наследному принцу, посол империи запросил связь с командующим Содружества и единственной фразой передал ему полное согласие. ОЭ сделал все в точности полученным инструкциям. Разбитый крейсер инсектората собирали буквально по частям в кратчайшие сроки. Подготавливая его к операции, спецназ Содружества, соблюдая строжайшую секретность и режим полного радиомолчания, погрузился в русский и отбыл на Иилау. 13-й улыбнулся, вспоминая перелет. Было тесновато. Ничего, в тесноте да не в обиде. Полет прошел весело, особенно благодаря Чебурашке. Любопытный мышонок старался быть в курсе всех эмоций и услышать любой разговор. Его уши-тарелки постоянно фокусировались то на одном, то на другом из беседующих людей, из-за чего он выглядел призабавно. 13-й даже сравнил его с вентилятором времен своего детства, что вызвало у команданта бурный протест. Из глубины коридора ударил лазерный луч, но энергощит бронекомбинезона выдержал. 13-й перекатом ушел в нижний уровень и дважды выстрелил на вспышку. Метров в 20 впереди громыхнули разрывы. Сенсоры засекли множественные цели сразу в 2 боковых ответвлениях. Впереди противник перегруппировался и устремился в атаку. Воины пауков хлынули одновременно с 3 направлений, ведя беглый огонь из лазеров, укрепленных на затянутых в броню туловищах. Атака была хорошо скоординирована, стала быть, цель где-то близко. 13-й метнул в боковой коридор гранату и рывком ушел назад. Мощный удар сотряс стены, и из коридора выплеснулся поток огня. Но пауки не стали останавливаться. Кишащая волна членистоногих хлынула на человека прямо через огонь. 13-й снова выполнил перекат, смещаясь в стороны и уходя от бьющих почти в упор лучей, и вскинул жало огнемета. Струя напалма встретила поток огромных бронированных насекомых практически в 2 метрах от него. Облепленная липким огнем волна пауков врезалась в человека. Он отпустил жало, автоматически скользнувшее за спину, и коротким движением рванул скреплению рогатей боевых ножей. Спустя доли секунды в полумраке тесных туннелей, осоряемых скачущими по неровным стенам в дикой пляске огненными бликами, подпадающими от огненных костров и захваченных горящих напалом паучьих тел, ярко вспыхнули хирургическим светом плазменные клинки. Когда через 15 секунд подошла помощь, бой был уже закончен. Узкий туннель был усеян расчлененными паучьими телами, под ногами дымясь, хлюпала кислотная жижа, заменяющая инсом кровь, с шипением испаряясь от жара догорающих лужиц напалма. 13-й стоял немного поодаль и, облокотившись о стену, осматривал повреждения. Бронекомбинезон был пробит в 4 местах, но только одна рана была по-настоящему глубокой. Судя по жуткому холоду в области раневого канала, бактерии-симбионты уже приступили к регенерации ткани. Пробоины в матовой броне затянулись, и он сделал шаг, потом другой. Голова кружилась, но идти было можно. Значит, можно обойтись и без медиков. 13-й кивнул бойца, молча ожидавшим указаний, группа двинулась дальше по коридорам, тщательно выжигая все на своем пути. Алекс потянулся сознанием к Чебурашке. Мышонок категорически отказался остаться на Иилату и принимал участие в штурме с первой его минуты. Разреженная, ядовитая атмосфера планетоида ему абсолютно не мешала, а колоссальный радиационный фон лишь добавлял энергии. Попав внутрь паучьей базы, он буквально раскалился от ярости, и присылаемые ему образы были охвачены жаждой битвы. Мышонок на бешеной скорости носился в самых опасных очагах боев, нанося ультразвуковые удары и выплесковую кислоту. За прошедшие годы Чебурашка вырос и стал гораздо сильнее. Штормовым группам приходилось до максимума увеличивать мощность ультразвуковых фильтров, но даже при этом сила вибрационных ударов причиняла находящимся поблизости людям боль. Раз 15 Чебурашка застревал в паутине, и 13-му приходилось буквально вырезать мышонка оттуда, но и это его не останавливало. На нижних уровнях базы люди натолкнулись на еще один вид пауков, в которых 13-й узнал тех самых насекомых, что атаковали колонии мышей у Роса 15 лет назад. В жилых помещениях, где было обнаружено основное скопление этих особей, плетение паутины ничем не отличалось от той, что было уничтожено у старой радиомачты. Это открытие было очень важным, но сначала надо было отыскать Чебурашку. 13-й снова позвал друга. В ответ пришел слабый образ заглушенной каменной толщи. Алекс ориентировался в пространстве, и группа свернула в боковой коридор. Через 50 метров он уперся в переборку шлюза, задраенного изнутри. 13-й вскинул излучатель, и заряд плазмы ударил в толстый лист броневолокно. После 4-го выстрела переборка превратилась в раскаленный пар, и бойцы вошли внутрь. Помещение было очень просторным, вне всякого сомнения, самым большим на паучьей базе. В центре зала на полу лежали 3 скрюченных тела техников инсектората. Судя по конвульсивно сведенным лапам, они умерли от жестоких судорог, вызвавших разрыв внутренних органов. Ближе к стене лежало еще одно тело с 3 прожженными в голове груди дырами в области головного мозга. Прямо на нем сидел наполовину заплеванный паутиной серый колобок. Он отрастил себе подобие ложноножки и сердито пища отдирал от тела липкую субстанцию. 13-й огляделся. Помещение было полностью заставлено сложнейшими приборами, изготовленными из бледно-зеленого вещества на вид совершенно непонятного происхождения. Он вышел в эфир и вызвал ОГЭ. «Эскадра на орбите планетоида, весь сектор пространства блокирован», — откликнулся наследник принц. «Как обстановка?» «Мы нашли то, зачем пришли». Едва бойцы вышли на поверхность, к 13-му подошел командир первой группы. «Господин командующий, куда девать это?» — он кивком указал на своих людей. 13-й подошел ближе и, улыбнувшись, покачал головой. «Молодцы, мальчишки, ничего не скажешь». На земле пеленатый, словно клубок, лежал владетель. Некоторых лапок не хватало, но в целом все было на месте. Судя по окоченевшей тушке, высший был полумертв от ужаса, но цвет фасеток свидетельствовал о его вполне приемлемой жизнеспособности. «С собой!» — приказал 13-й. «В подарок Андрею Андреевичу. Его ведомство будет вне себя от счастья». На поверхности уже стояли корабли «Дельфи» и многочисленные... Технические специалисты и эксперты разворачивали оборудование. Уэлл собирался вскрыть паучью базу с дотошностью патолога-анатома. Ученые Содружества присоединятся к ним уже завтра. Пока его бойцы грузились на корабль, 13-й поднялся на борт флагмана «Принца». Бронекомбинезон отлично работал в водной среде, что позволяло после прохождения процедуры очистки и дезактивации свободно находиться в заполненных водой помещениях Дельфи, и во время посещения планеты Империи не приходилось менять снаряжение. Он привычно порадовался могучему уму и скрупулезной предусмотрительности Серебрякова-младшего. Как-то Малиса спросил 13-й, когда они с принцем остались наедине. «Она отлично справилась со своей ролью», — Оэ склонил голову в легком поклоне, выражая знак уважения. «Алекс, я давно хотел задать тебе личный вопрос. Ты позволишь?» «Разумеется». Принц немного помедлил, словно опасаясь показаться нетактичным, но все же продолжил. «Почему ты так долго живешь с одной и той же самкой, Алекс? Ведь ты один из лидеров своей расы, а по рейтингам, по популярности у тебя безусловное первенство. Ты можешь позволить себе иметь любых самок из числа самых лучших». «Я люблю ее, о», — мягко ответил 13-й. «Она для меня и есть самая лучшая. Это сложно объяснить словами, дружище, словно она часть меня». «Любовь», — задумчиво протянул Оэ. «Крайне странное состояние ваших организмов. Это связано с биохимией человеческого мозга?» — принц нахмурился. «Нашим ученым пока не удается полностью объяснить этот феномен вашей расы». «Дружище, всей нашей расе не удается объяснить этот феномен на протяжении лет эдак 1040. И сколько бед и радостей проистекло из-за этого крайне странного состояния наших организмов?» 13-й улыбнулся. «Я бы не стал спорить на свой любимый крейсер, что дело тут ограничивается одной лишь биохимией мозга или мозгом вообще».